Я хочу коротко рассказать о служении благовестия среди всего братства, так немножко осветить некоторые моменты. Но перед этим хочу прочитать стих. 1 Паралипоменон, 16 глава, 23 стих. «Благовествуйте изо дня в день спасения Его». И Псалом 125, 3 стих. «Великое сотворил над нами Господь, и мы радовались». В этом году у нас по братству было не только по центру России юбилей, но всего 4 юбилея. 25 лет мы отмечали по центру России, было 500 человек глухих. Потом Урал, Уральское объединение отмечало свой юбилей 20-летний. Затем отмечало Сибирское объединение 25 лет юбилей среди глухих. И Белорусское 20-летний тоже юбилей. Это действительно праздник, и праздник непосредственно связан со служением благовестия. Когда-то в 90-х годах братья по одному шли, благовествовали, и сейчас, спустя 25 лет, мы радуемся, и этот праздник действительно праздник спасенных душ. И великое сотворил Господь, и мы радуемся об этом. И слава Богу, что служение совершается, служение благовестия своими силами совершается в Уральском объединении, по центру России, Сибирское объединение своими силами. То есть там есть уже братья, которые совершают это служение. В Средней Азии, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан тоже есть братья-благовестники, которые по своим местам совершают. И по силам, слава Богу, это служение совершается. Есть такие трудности, по некоторым объединениям совершаются благовестия только выездное, то есть группы выезжают туда, своих пока тружеников нет. Это Кавказское объединение, Молдавия, Восточная Сибирь, Дальний Восток. И братья собираются с разных объединений, группа благовестия, и едут вот по этим местам. В этом году самое такое продолжительное служение было. Это с Владивостока до Уфы. Группа благовестия проехала 8 тысяч километров, посетила около 30 городов, населенных пунктов. Вот. Провели в больших городах 5 евангелизационных служений. А так методы у нас остаются. Это от сердца к сердцу, потому что массы большие привлекать это очень сложно среди глухих. Вот после благовестия, после евангелизационного обычно проходят вопросы и ответы у нас. И поэтому определяется, что народ жаждет, народ слушает, запоминает все о том, о чем мы им проповедуем. И еще такой вот один метод благовестия, который испытала я сам в этом году, это кроме личного свидетельства, меня как-то во время личного свидетельства записываем телефонные номера телефонов или чата там и общаемся сами, но чаще всего приходят вопросы уже спустя благовестия. И даже те души, которые живут в отдаленных местах, вот по телефону мы с ними общаемся, они начинают посещать церкви. Итак, Господь сопровождает нас милостью Своей по всем городам. Вот проезжали, везде видели руку Божию. Вспоминается такой случай в Биробиджане. Очень жаркий день выпал на Благовестие. Мы были в один день в этом городе. И глухие собрались где-то около 10 человек, но на вокзале. Там вокзальная суета, шумиха. В общем, на улице очень жарко, как-то... Вроде такое немножко растерянное состояние, куда нам, Господи, идти? И решили зайти вот в кафе, там начинаем сдвигать столики, вдруг подходит сотрудник этого кафе, ну, и жестами там, и открывает перед нами дверь торжественного вот зала, где торжества какие-то, свадьбы, там, день рождения. То есть мы оказались в очень удобном помещении, в прохладном, с кондиционерами. За нами закрывается дверь, и мы там свободно, без посторонних, в течение нескольких часов общаемся. Вот так Бог сопровождает нас милостью Своей, споспешествует во всем. Слава Богу за это. Вообще среди глухих очень тесные связи. И вот одна из них — это одноклассники, то есть те, которые вместе учились. И даже спустя много лет они друг за другом как бы наблюдают, как жизнь идет. И вот меня в этом году пригласили на встречу одноклассников. Вот. И я очень переживала, знаю, что всякие встречи в мире сопровождаются, ну, весельем таким и спиртным. Хотелось отказаться, но потом в сердце появилось желание сходить и рассказать им о Христе. Когда собрались, я присутствовала перед ними, и я видела, как они пытались, ну, поставить спиртное на стол, а потом все-таки, поглядывая в мою сторону, убирали его. То есть еще без слов, но люди уже осознавали, что при верующих это как-то неудобно и неловко. И я им предложил, говорю, вот сколько мы лет не виделись, давайте каждый по очереди расскажет, что в жизни он доброго вот за это время сделал, как жизнь прошла. Ну, все согласились. И каждый по очереди, по две, по три минутки. Женился, развелся, работаю, не работаю. Ну, вот так вот, две минутки. И дошло до меня. И вот, и Бог дал слово, в течение 40 минут я мог вот, свидетельствовать им о покаянии, о жизни своей. Вот, и так подарил диски, книги подарил. И слава Богу, вот тоже такие вот, ну, именно среди глухих это можно проводить, потому что часто одноклассники встречаются. На севере Молдавии пробуждение сейчас вот в 15-м году где-то заметно пошло среди цыган глухих, это север Молдавии. Ну, переживание такое и просьба молиться, что ни слов, ни жестов не знают. То есть очень-очень элементарно нужно даже нам, братьям глухим, очень сложновато, ну, передавать им истины. И они передают друг другу. То есть те, кто понял, передают тем, которые не поняли, ну, проповедь или какое-то свидетельство. Но жажда очень сильная, расположение очень такое доброе. За это вот тоже надо молиться. В нашем московском приволжском объединении в этом году тоже вот Бог милость послал. Калужская область, Киров, крещение приняли глухие. Там нет церкви, но очень интересно, это вот замечательно, что работает диск на жестковом языке проповеди братьев. И вот так кому-то он попал там в Кирове, и в течение 2 лет вот это слово там работало, после вот 2 лет они приняли крещение, 6 человек. В Таджикистане тоже очень четко в этом, ну, в 15-м году я увидела вот эту работу дисков. Когда мы приехали на Благовестие, приглашали, и в основном пришли молодые, которые учатся в определенных заведениях, и тоже сердца их не были расположены и приготовлены. Почему? До этого они уже смотрели, слушали наши диски. Так вот, помощь в Благовестии очень хорошая. Донецкая область, тоже вот один маленький пример я приведу. В Донецкой области там маленький городок или местечко, глухой, он со слабым здоровьем, очень почти не выходил из дома, но просматривал вот эти вот диски все, свидетели Иеговы, адвентисты. Сейчас у всех есть диски на жестовом языке. И только в конце, вот где-то ноября 2015 года попал ему этот диск наш. И он дома покаялся, вот, и в течение в конце 14-го было, а в начале 15-го, в феврале, он нашел мой контакт и связался со мной, вот, приезжал на юбилейное общение, покаялся здесь, повторил покаяние, вот, и сразу пошел к пресвитерам с просьбой покрестить его. Ну вот так загорелся, но слово живое, слово действенное, оно производит вот такие перевороты в душах людей. Когда были на Таймыре в 15-м году, перед поездкой имели такую информацию, что там 400 глухих. Когда приехали, по факту оказалось 150. А 250 где? А 250 — это называются поздно оглохшие, то есть жестов не знают, но совершенно глухой человек. То есть тоже проблема и молитва, вот об этом нужно молиться, как донести слово. И люди очень алкозависимые там, семя посеяно, конечно, а дальше Бог будет возвращать. Переживания есть такие, я тоже коротко скажу. Переживания в нашем благовестии, алкозависимые, наркозависимые, люди без определенного места жительства тоже глухие. Пока среди них у нас очень-очень мало происходит работы, потому что нет возможности как-то их привлечь, куда привлечь. Вот. И жажда есть, мы встречаемся с такими людьми, но как дальше работать с ними, это вот тоже большая нужда. И среди вот зависимых очень мало, которые приходят в церковь, пока вот. И немножко коснусь последнего переживания, это о переводчиках. Когда есть переводчики в церкви, это очень хорошо, и мы радуемся, и можно приводить неверующих смело в церковь, да, то есть есть те, которые передадут слово. Но в последнее время я заметил, что это очень сильная отдача, это очень сложный труд переводчиков, и такая просьба, чтобы поддерживать не только в молитвах, но где-то и ободрительным словом, и больше внимания какое-то, чтобы сами переводчики не унывали, не оставляли это служение. И в отношении благовестия тоже юбилей будет в 16-м, ну, как мы считаем, что начало курсов, начало вот переводчиков, 20-летний юбилей будет в этом году. И есть вот такое переживание, что когда переводчики участвуют в благовестии, это неплохо, хорошо, но они не могут заметить той реакции у глухих. Почему переживание, в чем зависит? Дело в том, что переводчики в основном из свидетелей Иеговы. Они просто наводнили все города, и глухой встречает говорящего человека уже с клеймом таким, свидетелей Иеговы, и старается от него загородиться, не слушать его. А говорящий человек это не понимает. И дальше махает, вроде как бы считает, что он свидетельствует, а там уже стена. Вот, поэтому... Конечно, кто имеет такой дар, пусть служит этим даром, но в основном в благовестии, конечно, желательно участвовать глухим братьям. Они видят все тонкости вот этой ответной реакции. Вот такие нужды и переживания, и такие благословения среди служения глухих. Поэтому Молитесь, чтобы и дальше благовестие наше расширялось, служение совершалось. Ну, а фотографии и вся информация это на стенде. И очень сложно иногда собирать информацию по благовестию, потому что говорящие в основном группами, и есть тот, кто это фотографирует, кто это фиксирует. Мы идем один, два, самое большее три, и руки наши всегда заняты, поэтому информации меньше в этом плане. Молитесь о нас, братья. Аминь.